Лист 22. Сеньор Вандертолен. Внутреннее устройство замка доказывало, что барон, так любивший посещать выставки картин и художественных изделий, обладает в вопросах быта изысканным вкусом. Все предметы обстановки, даже пепельницы, дверные ручки и коврик в ванной, были просты, красивы и очень дороги. Комната Тима представляла собой приятное полукруглое помещение в одной из башен. Из окна ее был виден парк и долина с оливковой рощицей. Даже маленький аэродром можно было разглядеть во всех подробностях. Посадочная площадка, окруженная согласно предписанию прожекторами, а рядом с ней несколько ангаров для самолетов и низкое длинное строение, в котором размещались радиостанции и служба погоды. Когда Тим выглянул из окна, он увидел на посадочной площадке два самолета. Третий в эту минуту как раз приземлялся. Какой-то пестро одетый всадник неподвижно стоял возле белой стены длинного здания. Как видно, это был Селекбай. Вдруг Тим услышал, что кто-то вполголоса зовет его по имени. «Господин Талер!» Тим отвернулся от окна и открыл дверь. За дверью стоял сеньор Вандертолен, с которым он вчера обменялся всего лишь несколькими вежливыми фразами на лестнице с собаками, так как барон почти без передышки болтал о маргарине. «Нельзя ли мне поговорить с вами, господин Талер? Но так, чтобы об этом не узнал барон?» «Я ничего не скажу барону, если вы этого не хотите. Только где он сейчас?» «Он едет на аэродром встречать мистера Пенни». Сеньор Вандертолен вошел тем временем в комнату и расположился в плетеной качалке. Тим запер дверь и сел на скамеечку, стоящую в углу. Теперь он мог смотреть в окно, не выпуская из поля зрения комнату. Вандертолен, как Тим заметил уже в первую встречу, был человеком не слишком разговорчивым. Об этом можно было судить хотя бы по форме его рта. Рот Вандертолена представлял собой прямую узкую линию, только концы ее чуть заметно загибались кверху, и был похож на закрытую пасть акулы. «Я пришел к вам в связи с тем, что завещание о наследстве юридически еще окончательно не оформлено», — сказал этот португалец с голландской фамилией. «Речь идет об акциях с правом решающего голоса, принадлежащих барону. Вы разбираетесь в акциях?» «Нет», — ответил Тим, глядя в окно. В эту минуту коляска барона подкатила к аэродрому. Сеньор Вандертолен медленно качался в плетеной качалке взад и вперед. Его белесо-голубые глаза пристально смотрели на Тима сквозь стекла очков. Взгляд у него был холодный, но не колючий. «Так вот, с акциями дело обстоит следующим образом». Барон, сидевший в коляске, обернулся и помахал Тиму рукой. Тим помахал ему в ответ. «Акции представляют собой долю участия в капитале». Теперь разноцветный всадник отделился от белой стены. Селекбай поскакал навстречу коляске Трёча. «Мне придется пояснить мою мысль наглядным примером. Вы меня слушаете?» «Да», — ответил Тим и отвел взгляд от окна. «Итак, представьте себе, господин Талер, что решено разбить сад». Тим кивнул. «Но человеку, который взялся за это дело, не хватает денег, чтобы купить все нужные для сада молодые яблони. И он засаживает только одну часть сада. Остальные яблони покупают и сажают другие люди. Когда же яблони вырастают и начинают приносить плоды, каждый, посадивший яблони, получает такую часть яблок, которая соответствует количеству посаженных им яблонь. Причем в каждом году количество яблок, составляющих эту часть, разное». Тим принялся считать вслух. «Значит, если я из 100 яблонь посадил 20, и в саду собрали 100 центнеров яблок, то я получу из них 20 центнеров, правильно?» «Не совсем». Сеньор Вандертолен едва заметно улыбнулся. надо заплатить садовнику и рабочим. Кроме того, деревья, которые не принялись, необходимо заменить новыми. Но мне кажется, вы уже примерно поняли, что такое акции. Тим кивнул. Акции — это те деревья, которые я посадил. Они моя доля в саду и в урожае. Очень хорошо, господин Талер. Сеньор Вандертолен снова начал молча раскачиваться в качалке, а Тим опять взглянул в окно. Коляска уже возвращалась с аэродрома обратно в замок. Слегбай, как и вчера, сопровождал ее верхом. Рядом с Трёчем в коляске сидел полный лысый господин. «Барон уже возвращается в замок, сеньор Вандертолен». «Тогда я коротко изложу вам мою просьбу, господин Талер. Завещание составлено таким образом, что новый барон...» «Как так новый барон?» – перебил его Тим. Но тут он заметил по лицу коммерсанта, что тот ничего не знает о тайне барона. Поэтому он быстро добавил: «Извините, пожалуйста, что я вас перебил». Несмотря на то, что Вандертолен глядел на него, высоко подняв брови, Тим не сказал больше ни слова. И сеньор Вандертолен начал сначала. «Завещание составлено так хитро, что новый барон имеет возможность оспаривать в судебном порядке ваше наследство, если он этого захочет. Впрочем, это касается только его и вас. Меня здесь интересуют лишь акции с решающим голосом». Тим увидел в окно, что коляска и всадник остановились у подножья лестницы. Господа, очевидно, вели оживленный разговор. «А что такое акции с решающим голосом?» – спросил Тим. «В нашем акционерном обществе есть, господин Талер, несколько акций стоимостью примерно в 20 миллионов португальских эскудо. Те, кто владеет ими, имеют право решающего голоса в правлении общества. Только от них зависят все решения, больше ни от кого». «И я наследую эти акции, сеньор Вандертолен?» «Часть из них, господин Талер. Остальные принадлежат Слегбаю, мистеру Пенни и мне». Мистер Пенни, очевидно, и был тот лысый толстяк, который сейчас медленно поднимался вверх по лестнице в сопровождении Трёча и Слегбая. «И вы хотите купить у меня мои акции с решающим голосом?» «Если бы я и хотел, то все равно не мог бы этого сделать. Пока вам не исполнится 21 год, акциями распоряжается барон. Но когда вы вступите в законное владение наследством, я охотно куплю у вас эти акции. Я предлагаю вам за них уже сейчас любое из предприятий нашей фирмы. Это предприятие будет принадлежать вам, даже в том случае, если ваше право на наследство будет по какой-либо причине объявлено недействительным». Португалец поднялся с качалки. Рот его снова превратился в закрытую пасть акулы. Он сказал на этот раз необычайно много по сравнению с тем, сколько говорил обычно. Теперь очередь была за Тимом, и Тим сказал: «Я обдумаю ваше предложение, сеньор Вандертолен». «Пожалуйста, обдумайте его, господин Талер. У вас есть на это еще 3 дня». С этими словами коммерсант вышел из комнаты Тима. Когда Тим снова глянул в окно, лестница, ведущая к замку, была уже пуста. Тим остался один. Здесь, в башне замка, сидел мальчик по имени Тим Талер, 14 лет от роду, выросший в узком переулке большого города. Мальчик без улыбки, но по власти и богатству будущий король. Король, конечно, лишь в том случае, если такая корона будет иметь для него какую-нибудь ценность. Тим до сих пор не имел еще полного представления о размерах своего богатства. И все же он знал, что громадная флотилия кораблей фирмы барона Трёча пересекает моря и океаны. Он догадывался, что самые громадные рынки мира, как тот рынок в Афинах, изо дня в день, из года в год умножают его богатство. Он представлял себе целую армию директоров, служащих и рабочих. Сотни, тысячи, может быть, даже десятки тысяч людей, исполняющих его приказы. Эти картины щекотали тщеславие Тима. Он казался себе похожим на одинокого баварского короля из сказки, о котором с таким восторгом рассказывала старенькая учительница в школе на уроке истории. Он мечтал, как проедет в золотой карете, сопровождаемый скачущим на коне Салякбаем, мимо булочной кондитерской фрау Бебер. На глазах у всего переулка, а соседи будут стоять и смотреть на него, широко раскрыв рты. На мгновение мальчик в башне забыл о своем потерянном смехе. Он мечтал, он придумывал сказку о том, как он стал королем. Но действительность выглядела по-иному. Действительность звалась Маргарином и готовилась вскоре грубо напомнить ему о его потерянном смехе.